выпало в 9-й раз. Глава 97. Можете забрать это с собой. Сможем ли мы, я, Дигеремун, сохранить наши новые нейросоматические свойства в новом мире? Это был для меня главный вопрос, когда ее с глухим хлопком вернулся в мою ладонь. Мне нравилось, что я тренированный и подтянутый. Приятная перемена по сравнению с прежним стилем кушеточно-гамбургерного толстяка. Похоже, что Мун тоже нравился груз, добытого ею через тернии запаса знаний. Я пока еще не привык к тому, что она больше не та глупая и невинная хиповая цыпка, которую я повстречал когда-то. Может быть, по-прежнему наивная во многих вопросах, но образованности теперь ей было не занимать. К тому же мне не хотелось, чтобы Диггер снова превратился в ползунка, да и ему этого не хотелось, и потому я не стал беспокоить этой возможностью ни его, ни мать. Но внутренне я остался прежним, потому что не желал больше выслушивать всякое эгоистичное ББ о том, что я вечно делаю так, как я хочу, и то, что я хочу. Но при всем при этом, я нисколько не сомневался, что мы заберем с собой все, что получили и чего добились. Разве вши не отправились с нами из Каамира в Вермишелину богинь? Разве я не принес с собой все сотрясения, порезы и синяки из мира бабочки? Уж не говоря об измененном в губке Менгера расположении дурного пальца и внутренних органов, которое оставалось таким же и во вселенной дюжников. Однако с другой, незащищенной странной материей стороны, некоторые радикальные местные проявления, которые нам довелось испытать, имели силу только в их родном мире. Мое ущербное мышление отвергателя исчезло, едва я дал тягу из мира дюжников. И что еще более важно, единственным свидетельством того, что когда-то у меня было цифровое однокамерное КА-тело, функционирующее исключительно в шахматно-клеточном мире, ныне было только существование Диггера. Поэтому, по моим прикидкам, вероятность перенести в новый мир пузырь наше недавно приобретенное качество неизменными составляло 70 к 30. Когда мы оказались там, проверить это можно было только открыв глаза. Что я и сделал. Под моей рубашкой в нужных местах по-прежнему бугрились мышцы. Диггер был все тем же юнцом не от мира сего, которого я вырастил. Что же касается Мунчайлд? «Мун», — спросил я, — «можешь объяснить функции митохондрий?» «Конечно. Эти органеллы содержат свою собственную, не составляющую геном ДНК, передающуюся по материнской линии. Вот и замечательно. Спасибо». Похоже, все было в порядке. Глава 98. Привет, киска. Оказалось, что мы стоим посреди небольшой поляны в довольно густом лесу, почти в джунглях. Птицы щебетали, свистели и щелкали. Животные фыркали, рычали и выли. По счастью, не в опасной близости от нас. Растительность была более буйная по сравнению с миром богинь и более тропическая. Я заметил тропинку, пересекающую поляну с одной стороны до другой. Похоже, протоптали ее люди. Но как, черт возьми, этот мир может быть таким местом, где властвуют идеи? Мое представление о подобном месте рисовало идеальные геометрические кристаллы городов, населенных большеголовыми сверхмудрецами. Возможно, такие метрополии здесь и вправду существуют, но только где-то за горизонтом. Но если так, зачем глупый Йо-Йо опять зашвырнул нас в сторону от центра жизни этой вермишелины? Я снова пожалел, что со мной нет больше кальвиний. Ведь с их помощью можно было бы попытаться разобраться, что не так в механизме тупого артефакта, управляемого моим пальцем. Мне стало так мерзко, что я почти решил выбросить это, по всей видимости, бесполезное транспортное средство. Что же нам теперь тут делать? Идти по тропинке? В какую сторону? Или ждать, когда милостиво появится группа провожатых аборигенов, как в мире богинь? А может быть, лучше покинуть скорее этот континуум, пока не случилось чего-нибудь непоправимого? Пока я вот так рассуждал, Мунчайлд воскликнула. «Пол, гляди!» Я посмотрел туда, куда указывал ее палец. По тропинке бежало небольшое животное. Как только зверек вышел из тени густой листвы, стало видно, что это обычная трехшерстная кошка. «Ой, какая милая!» — продолжала восторгаться Мунчайлд. И сделала шаг в сторону кисы. «Стой!» — закричал я. «Может быть, эта кошка совсем не домашняя, мы же не знаем. Может, это какое-нибудь чудовище?» Мун замерла. «Думаешь?» «Очень может быть. Дай-ка проверю». Я подобрал палочку и осторожно приблизился к кошке. Киса не испугалась и терпеливо меня ждала. Остановившись на расстоянии тычка, я на пробу попытался поиграть с животным. Кошка с удовольствием включилась в игру, встала на задние лапы, охотясь за палочкой. Потом замурлыкала. Я повернулся к Диггеру и Мун. «Похоже, она знает людей. Может быть, стоит пойти за ней, и она отведет нас к своим хозяевам?» В этот самый момент пушистая зараза прыгнула мне на колено и глубоко прикусила. «Оу!» Я рефлекторно сшиб негодницу, которая отлетела неведомо куда. Мун и Диггер бросились ко мне. «С тобой все в порядке, Пол?» «Больно немножко, но вроде нормально», — сказал я и тут же потерял сознание. Глава 99. Кошачья лихорадка. Я очнулся. Надо мной был потолок из пальмовых листьев, подо мной естественная подстилка, предоставленная природой. Укушенное колено пульсировало болью. Но мне было замечательно. Просто превосходно. Прекрасно, преотлично, классно, улетно, мирово. Это был супермир. Здесь не было ничего, что мне хотелось бы подправить. Ничего, что казалось неуместным. Солнце было самым лучшим из солнц, когда-либо производившихся на свет. Мох под моим задом казался идеальным мхом. Я еще не видел аборигенов, но ничуть не сомневался, что они обязательно окажутся потрясающими людьми, лучшими во всех отношениях. Мне совершенно не хотелось немедленно вскакивать и куда-то идти. Лежать тут было так же хорошо, как заниматься и любым другим делом из тех, что могут прийти в голову. Я мог бы провести вечность, наблюдая за тем, как маленькая ящерка ползет через бревно. В этот самый миг кто-то подошел. Я поднял голову. «Мун, Чайлд». «Мун, ты красавица!» Объявил я. Внезапно она показалась мне очень красивой. «Ох, Пол, не нужно. Вождь Даука уже рассказал мне, что случилось». Я не мог понять, почему Мун вроде бы расстроил мой комплимент. «В чем дело? Тебе не нравится, когда я называю тебя красавицей?» Мой вопрос, похоже, поставил ее в тупик. «Что ж, при других обстоятельствах я бы не возражала. Но сейчас забудем. Это все равно говоришь не ты. Это в тебе говорит яд довольной кошки». «Яд? О чем ты, Мун? И зачем вообще разговаривать? Ложись рядом со мной, и я покажу тебе замечательное зрелище». Мун беспокойно оглянулась по сторонам. «Какое зрелище?» «Видишь вон там маленького геккона? Разве он не прекрасен?» Мун заметила безобидную ящерку в 3 дюйма и завизжала. «Это же Иисусова ящерица! Помогите, помогите, кто-нибудь на помощь, скорей!» Послышались торопливые шаги. Появился Диггер с длинным шестом в руках. За ним бежали незнакомцы, одетые в шкуры и меха. «Отойди, мама, я сейчас не справлюсь». Диггер ткнул палка в ящерицу. Та ловко увернулась, прыгнула ему на плечо и укусила в шею. Он рухнул, как мешок с айдахской картошкой. Мун Чайлд тоже упала, находясь в истерике от горя. Один из аборигенов снял ящерку с моего сына и раздавил ее ногой. Но все это меня нисколько не беспокоило. Я был уверен, что все закончится хорошо. А кроме того, какое отличное представление. Глава 100. Эники-беники ели вареники. Один из аборигенов, бородатый голубоглазый мужчина, подошел ко мне и присел на корточки. «Как дела?» – спросил он. «Просто отлично». Мужчина беспокойно покачал головой. «Плохо, очень плохо. Никогда не видел, чтобы укус довольной кошки действовал так сильно. Твоя подруга права. Похоже, у вас, иноземцев, совсем нет иммунитета к нашей живности». Он поднялся. «Почему бы тебе не встать и не прогуляться со мной? Кстати, меня зовут Гру, и я несу мемы лидера. Потому я вождь Дауков». «Мои поздравления. Уверен, это отличная обязанность». «Я стараюсь. А теперь давай поднимайся. Быть может, немного движения ослабит твои симптомы. Хотя сомневаюсь». Я с радостью вскочил на ноги. «Нет проблем. Я готов бежать куда угодно. Покажи мне, где здесь что. Уверен, тут мило». Гру вздохнул. Мы вышли из хижины, оставив Диггера и Мун Чайлд на попечение заботливых аборигенов. Снаружи нас ожидала картина, в которую я впился жадным взором. Хижины, разбросанные вокруг большой поляны, в центре которой располагался длинный прямоугольный дом. В нескольких загонах с крепкими оградами бродят различные домашние животные. Вокруг ходили местные, все с длинными шестами. Поначалу я думал, что они просто шатаются без дела, но потом понял, что это патруль. Время от времени кто-то из них что-то давил своим посохом на земле. Жука, ящерицу, небольшую землеройку. Вокруг деревни тянулся забор из плотно пригнанных бревен. Причем охранялся он еще строже, чем внутреннее пространство, как мужчинами, так и женщинами и детьми. Всякое живое существо, которое ухитрялось проникнуть под забор или через него, загоняли в угол и убивали. Эти непрестанные убийства тревожили мое радостное умиротворение. «Эй, Гру! Почему эти ребята убивают всякую живность, которая сделать-то даже ничего не успела?» «Эти звери несут в себе мемы и могут заразить нас ими при укусе». «Мемы? Но мемы – это всего лишь идеи, верно? Как идеи могут навредить?» «Уж кому-кому, но не тебе об этом спрашивать. Разве ты не чувствуешь, что мемы довольной кошки повредили твою нервную систему?» «Повредили нервную систему? Да я никогда не чувствовал себя лучше. Всем бы так. Мир прекрасен. Ничего не нужно делать и ничего не нужно менять. Ты только что перечислил классические признаки лихорадки довольной кошки. Эта лихорадка лишает человека инициативы и одновременно возбуждает ложное чувство беззаботного оптимизма и довольства. Мне было трудно прислушиваться к словам Гру, потому что перед моими глазами стояло роскошное зрелище. Деревня на фоне леса. Но я постарался быть дружелюбным и поддерживать разговор. И все животные в твоем мире переносят идеи словно заразу? Да, мы полагаем, так было всегда, с самого начала жизни. Люди служили приемниками для разносимых животными мемов со времен наших предков-обезьян. По сути, мудрейшие из нас считают, что человеческий разум появился в результате смешанного заражения одного из древних предков различными мемами. С тех пор люди и другие животные эволюционировали в общей среде. У животных появились новые разновидности мемов, а у человечества развились новые психические механизмы сопротивления и противодействия. Но как и почему среди животных изначально возникли мемы, и способность их переносить и распространять? Спросил я задумчиво, стараясь разобраться, почему мне так симпатична тень дерева. Наверное, это всего лишь специфическая особенность выживания. Простейшие яды, выделяемые некоторыми животными, стали более сложными и сильными, а затем действие ядов стало разнообразным. Конечно, животные заражают и друг друга, не только людей. Довольная кошка, к примеру, питается падалью. Эти кошки – мелкие существа, и потому не способны убить что-то самостоятельно. Но стоит им заразить другое животное счастливым безразличием, как этого больного зверя неминуемо настигает хищник, и очень скоро довольная кошка может приступить к дармовому обеду. Ого, здорово. Вряд ли можно устроиться хитрее. Я от души желал, чтобы груз заткнулся. Мне сейчас хотелось следить, как тень медленно ползет по земле в соответствии с движением солнца. Но Гру продолжал трепаться. По мере того, как наши обезьяноподобные предки становились все разумнее, мы, люди, постепенно теряли способность заражать мемами. Нам стало выгоднее полагаться на животных, как на источник всяких мемов, используя их как орудие или оружие. Мне, наконец, удалось полностью отрешиться от болтовни Гру. Никогда прежде я не видел таких потрясающих теней. Глава 101. Хорошо тому живется, у кого башка пуста. Следующее, что я почувствовал, очнувшись, кто-то меня трясет. С огромной неохотой я оторвал взгляд от увлекательной игры света и тени и оглянулся. Передо мной стояла Мунчайлд. Спутанные жидкие волосы, лицо залито слезами. «Пол, посмотри на себя, ты обгорел на солнце». Услышав ее слова, я действительно почувствовал, что кожа на моем лице горит от ожога. Наблюдая за тенями, я постоянно поворачивался лицом к солнцу и в результате здорово насобирал солнечных лучей на свою тыкву. Но какого черта? Ощущение было упоительное. Мун наклонилась, чтобы снова меня стряхнуть. Я улыбнулся, прислушиваясь к тому, как стучат от тряски мои зубы и колышутся в голове мозги. «Пол, нам нужно уносить ноги, пока не случилось что-нибудь похуже. Ты похож черт знает на кого, и Диггер не лучше. Если что-нибудь случится со мной, мы все пропадем. А ты единственный, кто может вытащить нас отсюда. Давай, брось ее, прошу тебя». Я взглянул на свою руку с дурным пальцем. В кулаке зажат ее, который пронес нас через все эти вселенные. «Похоже, мне больше не нужно это устройство. Здешний идеальный мир». Настойчивый голос в моей голове пытался посеять сомнения. Однако они были ничтожны по сравнению с тем счастьем, которое я испытывал. Впрочем, не мешало проявить немного внимания к Мунчайлд, помочь ей быстрее привыкнуть к этой утопии. «Ты беспокоишься насчет нашего сына, верно? Чем он занимается? Он выжил после укуса ящерицы?» «Я уверен, что он поправится. Пойдем взглянем на него». Я поднялся. «Ну вот. Так ты хоть немного похож на прежнего Пола. Идем со мной». Мы пошли по деревне. Тут мне в голову пришел еще вопрос. «Каким образом мы оказались в этом прекрасном месте, Мун?» «После укуса довольной кошки ты потерял сознание. Мы с Диггером понесли тебя по тропинке. Бегом, потому что животные кидались на нас со всех сторон. Вся живность словно взбесилась, точь-в-точь бешеные собаки. Они норовили скорее цапнуть, чтобы передать свои мемы. К нашему счастью, деревня оказалась совсем недалеко. Мы постучали в ворота, и Дауки впустили нас. «Разве они не прекрасны?» – спросил я. «Этот Гру такой умный». Мун нахмурилась. «Ну, в общем, нормальные люди. Не знаю, умные они или нет. Мне кажется, у них другой разум, отличающийся от нашего. И богатый опыт, если вспомнить историю их эволюции. Иногда мне кажется, что они просто сосуды для идей, разносящие их повсюду. Словно лошади Вуду, несущие свою поклажу. Я в восхищении прищелкнул языком. Господи, с тех пор, как выучилась, Мун, ты стала потрясающе говорить. Глава 102. Порождение Иисусовой ящерицы. Перед хижиной, когда я впервые очнулся, полукругом собралась толпа. Сидя прямо в пыли, они с интересом смотрели на диггера, стоящего в центре. Охранники с палкой с прежней яростью продолжали давить по краям полукруга жуков и прочую вредную живность. Диггер буквально сиял. Всепоглощающая сила изливалась из его кааглаз. С длинной палкой-давилкой в руках он имел вид почти библейский. Одного этого уже было достаточно, чтобы преисполниться отцовской гордостью. Когда мы остановились у края толпы, я увидел, что диггер парит над землей. Его подошвы и пыль разделяли 3 дюйма воздуха. «Это мой сын», — объявил я во всеуслышание. «Тсс», — шикнул на меня Мун. «Послушай, что он говорит». «Всю вашу собственность. Отриньте земные заботы, оставьте свои семьи и идите за мной. Этот путь Господень нелегок, но это единственный праведный путь. Если вы хотите познать истинный отдых и успокоение в следующей жизни, вы должны быть готовы смело встречать трудности, невзгоды и беды этой жизни. Но не бойтесь ничего. Господь защитит нас на тернистом пути». Ко мне подошел и стал рядом Гру. И заговорил. «Укушенный ящерицей Мессии, или, как называет ее твоя жена, Иисусовой ящерицей, редко говорит так гладко, как твой сын, и собирает столько народу. Я и не помню, когда последний раз у нас тут завелся Мессия. Это всегда интересно, вот только, боюсь, он слишком сильно отвлекает людей от их обычных занятий. Сдается мне, нам придется попросить вас троих уйти отсюда». «Нет, вы не можете выгнать нас в джунгли», – запротестовала Мун. «Есть же способ нам помочь». «Что ж, посмотрим, что скажет Рэппл, наш шаман-укусочник, насчет того, возможно или нет вылечить вашего сына. Хотя, должен вас предупредить, мемы Мессии очень стойки к любому лекарству». «Ваш укусочник?» – спросила Мун. «Кто это?» «Наш здешний знаток приживления, наложения, прививания и противодействия мемам. Я бы давно отвел вас к нему, но вы чужаки, и я не уверен, что он сможет помочь вам». Мун помолчала, потом сказала Гру. «Давай оставим пока диггера в покое. Сперва попытаемся вылечить Пола. Как только вылечим Пола, мы сами покинем вас». «Хм, ну, дело в том, что с мемами довольной кошки справиться легче, чем с мемами Мессии. Что ж, пойдем повидаем старину Рэпла». Глава 103. Хижина укусочника. Мы проследовали через всю деревню и остановились у хижины, стоящей немного в стороне от других, на отшибе. Дверной проем был закрыт свисающими нитками с бусами. Гру вежливо погремел бусами и позвал. «Достопочтенный укусочник, мы можем войти?» «Ходите, входите!» Позвал изнутри высокий, скрипучий и срывающийся голос. «Только смотрите, куда ступаете! У меня куда-то выползли несколько ценнейших инъекций». «Ступайте осторожно», — посоветовал нам Гру. На лице Мунчайлд застыло настороженное выражение. Я никак не мог уяснить, почему. Все вокруг было просто потрясающим. Как здорово встретиться с новым замечательным человеком. И в какой замечательно сумрачной и сырой хижине он живет. Здесь отдыхают глаза, и от острых запахов приятно щиплет в носу. Полки были уставлены множеством бамбуковых клеток, в которых сидели пушистые веселые кролики. Кроме того, в полу было углубление, где копошился клубок прекрасных, мокрых, блестящих змей. Ах, как ловко и чудесно они извивались и скручивались вокруг себя и своих товарок. Это отчасти напоминало вздымающуюся и пузырящуюся субстанцию моноблока. Вдруг какая-то змейка проскользнула по полу в нескольких футах от Мунчайлд. Та взвизгнула и отскочила в сторону. «Хи-хи-хи!» – засмеялся Рэппл, и по звуку я сумел определить, где он сидит в полумраке. Рэппл был прекрасен. Такого изможденного и побитого жизнью индийского факира я еще не видел. Его спутанные волосы спускались до самого пояса. Руки походили на палочки с шишками локтей и кулаков. Ноги покрыты засохшей грязью. Какие ноги! Внезапно мне нестерпимо захотелось упасть перед ними на колени за совершенство и законченность их красоты. Я бросился ничком на пол, чтобы насладиться чудесным видом этих ног с близкого расстояния. Сколько приятных сюрпризов приготовил для меня этот мир. «Хе-хе-хе», — снова зашелестел Рэппл. «Парень, нет никакой необходимости поклоняться мне. Ну, спасибо, это приятно». Глава 104. Улитки-ракушки и зеленые лягушки. Мунчат раздраженно потянула меня вверх, чтобы поставить на ноги, в то время как Гру знакомил присутствующих. «Почтенный кусочник, разрешите представить вам наших гостей. Это женщина по имени Мунчайлд, пока не несет в себе мемов. Ее друг по имени Пол несет в себе мем довольной кошки. Их сын, которого мы оставили проповедовать, заражен мемом Мессии». «Женщины нерадивы», – прошелестил Рэппл. «Но мужчины хорошо начали, прекрасно начали. У нас давно уже не было Мессии. Думаю, до забития камнями дойдет скоро. Не забудьте меня пригласить». «Забитие камнями?» – воскликнула Мунчайлд. «Никто и не думает никого забивать камнями». «Тихо, тихо. Что за лишенная мемов гримаса природы? Вы привели ее сюда для надлежащей прививки». «Так, посмотрим. Тут у меня где-то завалялся отличный мем «Домашнее хозяйство». Это полубожественное занятие, так что мы все быстро устроим». Мун топнула ногой, и еще одна змейка проскользнула мимо во мрак. «Нет, объясни ему, Гру. Мы хотим, чтобы Пола излечили от мема довольно кошки. Сделай его таким, каким он был». «А каким, если уж на то пошло, он был?» – спросил Гру. Мунчал, тщательно подбирая слова, принялась описывать меня, словно какие-то сложные духи. Он был циником. Цинизм, мне кажется, был основной его составляющей. Постоянно угрюмый. Все это сдобрено нотами разочарования, растерянности и неприязни. Ах, да, и сильные оттенки сарказма и неверия, эгоизма и жадности. А сверху слой нарциссизма. Рэппл почесал щетинистый подбородок. «И такого типа ты хочешь вернуть взамен этого добродушного, всем довольного, беззаботного носителя довольной кошки, которого мы сейчас видим перед собой? Описанный оригинал мне кажется ужасным». Мунчайлд взглянула на меня, словно ожидая, что я стану возражать против данной мне характеристики. Но зачем мне было возражать? Все обвинения, которые она выдвинула, были справедливы, хотя теперь, по сравнению с чудесами в изобилии, окружавшими со всех сторон, ничего не значили. «Да, он был ужасен, зато любил нас. Конечно, по-своему. Время от времени он бывало делал для кого-нибудь что-то хорошее. Он был симпатично храбрым и настойчивым иногда, почти до глупости и отчаяния. Он был мечтателем, всегда шел к цели, несмотря на препятствия и поражения. Кроме того, он отец моего ребенка». Рэппл недоверчиво покачал головой. «Эх, женщины, мне никогда их не понять. Даже испробовав на себе мем-богини, я так и не понял, что ими руководит. Что ж, сочетание качеств, которое ты дала, не редкость. Думаю, мне удастся быстро составить такой набор. Постойте пока в сторонке». Глава 105. Кусайте на здоровье. Рэппл удивительно грациозно поднялся со старой прогнившей скамейки и подошел к яме со змеями. Только я один двинулся за ним. Через его плечо я наблюдал, как он безнаказанно копается среди змеек внутри ямы и рассматривает их. Эти шельмецы уже знают, что во мне есть все их мемы. То ли чуют, то ли видят, но откуда-то точно знают. В общем, они не станут кусать того, в ком уже есть их яд. Нет смысла тратить заряд на такую старую, заразную корову, как я. Ого, мистер укусочник, вы хотите сказать, что все эти чудесные змеи вас уже кусали? Вам повезло. Точно, парень. Во мне сидит больше мемов, чем в любом другом дауке, и я горжусь этим. В моей голове столько безумных идей, что иногда мне кажется, она вот-вот лопнет, ведь половина их противоречит друг другу. Но это честь, которую я удостоился, экспериментируя с мемами, смешивая их на пользу всего племени. Ну, к примеру, это именно я посоветовал выстроить стену. Ты знал об этом? Нет, сэр, но для меня большая честь побывать здесь. Рэппл выхватил из ямы одну из своих змей. Ага, вот оно. Начнем с цинизма, в точности, как рассказала дамочка. Сжав в пальцах извивающегося пятнистого гада, Рэппл направился к клеткам с кроликами и достал одного пушистого зверька. Потом, как гордый и одинокий знаток, которому редко удается собрать слушателей, начал читать нам лекцию. Эти кролики специально выращены так, что не содержат никаких собственных мемов. Уникальные животные. Они никого не кусают, и их никто еще не кусал. Поэтому они представляют собой идеальную среду для смешения доз. Реторты, перегонные кубы, тигли – называйте их как хотите. К сожалению, каждый пушистик годится только для однократного использования. Слишком быстро изнашиваются, если использовать их таким образом. С этими словами Рэппл поднес змею к смесительному кролику, и та немедленно его укусила. Кролик задергался от боли. Держа смесительного кролика за шкирку, Рэппл отбросил первую змею в яму и принялся выискивать там новую, продолжая при этом говорить. Эти змеи тоже специально выведены вид с особыми качествами. Они способны высасывать мемы из других типов животных и сохранять их в себе. после чего их можно использовать для своих целей. Отличное хранилище. Так, дайте-ка я погляжу, что у нас тут. Ага, ну да, конечно. Вынимая из ямы одну сменьку за другой, Рэппл давал им впрыскивать яд смесительного кролика. Примерно после дюжины укусов кролик в его руке обмяк, но еще дышал, хотя жизнью едва теплилась. Ладно, думаю, состав в самый раз. Теперь нам нужна пустая впрыскивалка. Рэппл разыскал змейку, которая пряталась под плетеной корзиной на полу. Когда он поднес ее к кролику, та впилась в него зубами и стала производить судорожное сосущее движение. Спустя некоторое время Рэппл оторвал от кролика насытившуюся змейку. Ну вот, она теперь заряжена. Снимите-ка штаны, парень. От укуса может немного закружиться голова. Но так надолго, как от укуса дикого зверя, ты не вырубишься. Это благодаря моему несравненному таланту. «Класс, вот здорово», — сказал я, лучезарно улыбаясь, спуская штаны, наклоняясь и подставляя зад. Зубы змеи вонзились в меня, как раскаленные иглы. Глава 106. Слишком много мемов. Каша в голове. Все мои мышцы свело судорогой, и я рванулся вперед, лицом прямо в грязь на полу хижины. Мог бы поклясться, что при этом появился и закружился около моей головы нимб из комет, маленьких звездочек, астероидов, восклицательных знаков, смерчей и щебечущих птичек. Мунчалд ахнула и бросилась ко мне. Но Рэппл игру удержали ее. Нет, дорогая, с ним все будет в порядке. Нужно немного подождать, пока он усвоит мемы и успокоится. Некоторое время мои мозги напоминали игральный автомат подчинка, в котором маленькие металлические шарики с треском носятся и ударяются о катапульты и лестнички из нейронов. Наконец я пришел в себя и смог самостоятельно подняться на ноги. Заметив, что штаны у меня все еще спущены до колен, я, ни слова не говоря, принялся подтягивать брюки. «Пол?» — спросила с тревогой Мунчайлд. «Ты... с тобой все в порядке?» Я ожег ведьму яростным взглядом. «А тебе это понравилось, верно? Признайся. Давай, не стесняйся, скажи всю правду. Ты ненавидишь меня и только и ждешь удобного случая, чтобы достать». «Нет, Пол, конечно нет. Я никогда не испытывала к тебе ненависти. Совсем нет. Я просто пыталась помочь тебе». Я повернулся к паре аборигенов. «А вы, садисты, зачем вы это устроили? Она что, пообещала тебе разок перепихнуться в благодарность за мое унижение? Или, может, она вам обоим обещала?» Рэппл задумчиво взял в горсть подбородок. «Нет. Нам не удалось заключить такой договор. Но теперь, когда ты об этом сказал, я вижу, что с моей стороны это был непростительный недосмотр». Мунчалд положила мне руку на плечо, но я стряхнул ее. «Не дотрагивайся до меня». «Пол, пожалуйста, подумай, что ты говоришь. Сказать по правде, мне безразлично, какими ты считаешь мои мотивы. Но нам необходимо как можно скорее покинуть этот мир. Давай, бросай свой йо-йо, сейчас же, прошу тебя». Я прищурил глаза, так что они превратились в щелки. «Значит, ты хочешь, чтобы я это сделал? И угодил в твою ловушку? Скажи, ты за дурака меня держишь?» Мун обернулась к Рэпплу. «Что еще вы добавили в смесь, кроме цинизма?» «Что ж, дайте вспомнить. Большинство мемов, которые ты упомянула. Плюс чуть-чуть паранойи, но только для букета. Мне казалось, для общей гармонии это необходимо». «Ох, нет. Можете вы нейтрализовать паранойю? Послушайте, мне жизненно необходимо, чтобы он вслушался голоса рассудка и отличал друзей от врагов». Рэппл надул щеки и выпустил воздух. «Что ж, хорошо. Тогда придется приготовить новую смесь. Бритва Акама обычно хорошо помогает от паранойи. Немного эмпатии тоже не помешает». Мун прищелкнула пальцами, словно вспомнила что-то важное. «И добавьте капельку ностальгии. Мне кажется, Пол тосковал по своей молодости. Сказать по правде, из-за этого мы впервые и встретились». «Уверен, это было очень трогательно», — сухо сказал Рэппл, перебирая пальцами змей. Глава 107. Кричащие мемы. Второй смесительный кролик, после того, как змея высосала из него все содержимое, повис в руке укусочника, словно пустой воздушный шарик. Рэппл двинулся ко мне с новой инъекцией. Ну-ка постой, палач. Ты серьезно считаешь, что я позволю этой твоей гадине укусить меня? Эта змейка, она наверняка смертельно ядовита». Я попятился, отступая к завешенной бусами двери. Но Мун и Групп преградили мне путь. «Хватай его!» — выкрикнула Мун. Я попытался увернуться и броситься в сторону, но они поймали меня. «Предательница! Инквизиторы-убийцы! Помогите, убивают! Спасите меня от палачей!» «Ух, заткнись, Пол!» — устало сказала Мун. «Рэппл, колите его, прошу вас!» Второй укус пронзил мой исколотый зад, и я судорожно черпанул ртом грязь. Пока я лежал там, а в моих мозгах гремели и звонили сумасшедшие кассовые аппараты, игральные автоматы, счеты и вертящееся табло, в моих ушах начало звучать нарастающее улюлюканье. Поначалу я решил, что это тоже последствия укола. Но, как оказалось, остальные тоже его заметили. «Что это?» – спросил Амун. «О, вполне обычная вещь», – ответил Гру. «Мессия сказал что-то, что расстроило толпу, и теперь они гонят его на муки. Это случается всякий раз». «О нет, Диггер, Диггер, мамочка спасет тебя!» Мун бросилась на улицу. Я слышал, как Рэппл сказал: «Быстрей, а то пропустим самое веселье». И вместе с Гру выскочил вон. Глава 108. Любовь кусается. Вскоре после укуса я снова обрел способность двигаться. Поднялся, опять с трудом и болью с земли, и застегнул штаны. Потом двинул на улицу за остальными. Чувствовал ли я себя нормально? Мог ли я заявить это с уверенностью? Мир вокруг не выглядел мрачным, но и не сверкал, не был ни веселым, ни угрожающим. Я не имел ненависти к Мунчайлд и не таил подозрений, что она строила мне козни. И по поводу того, что она сейчас мне устроила, тоже не слишком переживал. Потому что понимал, другого выхода у нее не было. Но то, что по ее милости я остался валяться на грязном полу, когда Диггеру грозила смертельная опасность, тоже никуда не годилось. В общем и целом, мне показалось, что я стал таким же, как раньше. За исключением одного настойчивого чувства. Чувство, которое возникало у меня и раньше, но никогда не было таким сильным. Это было всепоглощающее чувство, с которым я собирался разобраться, как только узнаю, что случилось с Мун и Диггером. У хижины, где недавно проповедовал Диггер, теперь собралась толпа, похоже, все население деревни. И люди вели себя до нельзя шумно и настроены были решительно. Вездесущие шесты теперь были направлены вперед, к центру толпы, где, как я догадывался, находился Диггер. Мун с краю толпы слабо пыталась пробиться за преграду из спин аборигенов, да все никак. Я подошел к ней и тронул за плечо. Она обернулась. «Пол, помоги! Они убивают его, нашего сына!» «Мун, так до Диггера никогда не добраться, но это не важно». «Не важно? Да ты что, спятил?» «Мун, погляди на частокол». Она оглянулась и увидела то, что заметил я по дороге от хижины Рэппла. Возбужденная толпа бросила защиту укрепления, и теперь через ограждение лезла живность всех мастей, жадно спеша добраться до ничего не замечающих людей. По деревне уже кралась, ползла и прыгала первая волна зверя. Обновленный интеллект Мун дал ей возможность реагировать на удивление быстро. «Дауки, Дауки! Нападение! Нападение! Защищайте ваши дома!» Это должно было их отвлечь. Наверняка мем защиты дома был в них одним из сильнейших. Не успела и глаза моргнуть, как толпа уже бросилась навстречу вторжению, чтобы дать отпор. Я же поспешил к сыну, который лежал на земле с закрытыми глазами. Мунчайлд подняла голову Диггера и положила ее себе на колени. «Диггер, Диггер, скажи хоть слово». Диггер открыл меркнущие глаза. «Это была моя первая проповедь, мам. В другой раз я постараюсь говорить лучше». Я ощупал тело сына и бросил Мунчайлд. Похоже, он отделался только синяками и ушибами. Ничего не сломано, насколько я могу судить. «Как ты себя чувствуешь, сынок?» Со стоном садясь, Диггер ответил: «Господь поможет мне и полностью исцелит». «Ух, черт, я и забыла, чем он заразился», — вздохнула Мунчайлд. Вскоре мы все трое стояли, и я сказал: «Я собираюсь перенести нас отсюда в другое место». «Куда?» — спросила Мун. «Увидите», — таинственно ответил я. «Я готов нести слово Господне где угодно», — жизнерадостно поддержал меня Диггер. Не успел я развернуть свой космический коврик путешественника, как ко мне направился Гру. Я помедлил, чтобы услышать, что он скажет. «Теперь ты видишь, почему мы не можем оставить тут Мессию. Если мы после этого выживем, то считай, нам крупно повезло. Теперь несколько дней придется вычищать деревню от лесной живности. Пойми, я не держу на вас зла, но если вы исчезнете, я буду рад». «Что ж, мы отбываем», — ответил я. Мунчайлд пронзительно закричала. Мелькнул посох Гру, сбивший с колена Мунчайлд здоровенную жабу и тут же припечатавший гадину к земле. Мун рухнула на землю, потеряв сознание от своей первой инъекции. Вождь Дауков наклонился, чтобы рассмотреть убитую тварь. Подняв голову, он сообщил нам: «Рогатая жаба».